Глава 58. «Сим-карта», — бросил Том. Барбара уже побывала в спальне, нашла джинсы кукушки, обыскала карманы и достала симку. Они стояли в холле возле напольных часов. «Пожалуйста», — она протянула ему крохотный кусочек пластика. Том поднялся в спальню и отдал сим-карту Хэролду. Одну из сумок они оставили в коридоре. Хэролд вытащил старый шифратор, раньше принадлежавший Ми-6, включил его и вставил туда симку. Машина начала копировать информацию, и Том решил не стоять у него над душой. Эльза, в свою очередь, вынула из сумки компьютер и несколько разноцветных проводов. Один из них она воткнула в розетку, затем она достала из черной кожаной сумки лэптоп кукушки и открыла его. Том молча наблюдал за ее действиями. Согласно плану, она собиралась взломать установленный DGSE пароль и скопировать всю информацию с жесткого диска лэптопа на свой собственный компьютер. Хэролд пересмотрел записи, на которых кукушка, закрывшись в ванной, набирал пароль, увеличил изображение и выдал Эльзе три возможных варианта. Эльза попробовала первое французское слово «digestif» и три цифры, но пароль не сработал. Она набрала его еще раз, заменив 2 на 3, и на этот раз все получилось. «Ты был прав, Хэролд», — заметила она абсолютно бесстрастно, без всякого торжества или радости. «Ты вошла?» — спросил он. «Вошла, да, думаю, вошла», — она говорила быстро, слегка спотыкаясь на словах. «Я ввела второй вариант, и он впустил меня в другой интерфейс». Том обвел взглядом спальню. Все эти слова из мира высоких технологий, жесткие диски, декодеры, триангуляция мобильных телефонов, звучали для него так же дико, как диалект затерянного племени из амазонских джунглей. В присутствии компьютерщиков и техников Том всегда чувствовал себя низшим существом. Он отошел от Эльзы и прошелся по комнате, мысленно отмечая знакомые вещи. Все это он уже видел в номере кукушки в Рамаде. Камера с объективом 35 мм, золотая зажигалка с инициалами FM, вставленная в рамку фотографии Филиппа и Жанин Мало, ежедневник Молли Скин, каждую страницу которого он сфотографировал и послал Джимми Маркуэнду. Рядом с кроватью лежал все тот же детектив Майкла Дибдина и стояла бутылка с минеральной водой. Тут же валялись беруши. Том открыл книгу и, ну, конечно же, нашел фальшивое письмо от отца Франсуа к сыну, датированное 4 февраля 1999 года. В ящике гардероба поверх носков и трусов лежал поддельный паспорт кукушки. Черная кожаная куртка висела на крючке рядом с белым махровым халатом. В ванной было то же самое. Те же самые средства для бритья, те же самые таблетки — тот же пузырек с валиумом, который Том видел в Тунисе. Как легко его провели. «Как дела?» — спросил он у Хэролда. Тот все еще сидел над шифратором в коридоре. Его лицо было сосредоточенно нахмурено. «Еще минимум 15 минут». «Эльза?» «У меня то же самое», — ответила она. «Расслабься, Том, пожалуйста». Понимая, что события на некоторое время вышли из-под его контроля, Том спустился вниз и убрал из коридора ботинки. Барбара водила пылесосом по ковру в гостиной. «Как насчет мобильного кукушки?» — спросил он. «Нигде нет. Должно быть, он взял его с собой», — ответила она.